искупает вот такая одна минута морального удовлетворения. Особенно бывает радостно, когда действовал ты не по общим, давно всем известным и хорошо проверенным схемам, а по-своему, так как ты считал нужным, как было необходимо. А коли ты так считал, ты и отвечаешь за твое лечение. Отвечаешь не только перед своими товарищами, родственниками больного, но прежде всего перед человеком, которого лечишь, и перед собственной совестью. При неудачном исходе не суд страшен врачу, а сознание собственного бессилия, невыполненного долга. А неудачи подстерегают его на каждом шагу. У неудачи верный, постоянный союзник — смерть. Врач всегда чувствует присутствие смерти. У больного неожиданно подскочила температура. Это она. Пошла кровь из носа, да так сильно, что не остановишь. Это она. Больной ослаб. Отказывается от еды. Это она. Больной мечется, хватается за грудь, задыхается. Это она. Смерть не сидит и врача. Сколько людей в белых халатах погибло от холеры, тифа, дизентерии, погибло, защищая больного человека. Но на место погибшего становился новый врач, и борьба продолжалась. Она не затихает ни на одну минуту. В больницах, в лазаретах, в клиниках и госпиталях, в лабораториях и научно-исследовательских институтах продолжается эта отважная, самая возвышенная борьба. И смерть потихоньку, нехотя, сантиметр за сантиметром отползает от койки больного. С каждым годом все больше и больше жизней вырывают врачи из ее костлявых лап. Петр I умер от воспаления легких. Сейчас смерть от этого заболевания — редчайшее явление. Туберкулез косил людей десятками тысяч. Сейчас умирают от туберкулеза единицы. Миллионы человеческих жизней унесли тифы, холера, дизентерия. Теперь они не страшны. Но врачу надо быть всегда начеку. Борьба продолжается. Когда больной встал на ноги, когда ты убедился, что опасность миновала, вот тогда, можно сказать, победа. Для этого стоит жить, не спать ночей, мучиться, рисковать собой. Чувство непередаваемого восторга охватило Голубева, когда он смотрел на повеселевшего Сухачева, на его оживающее, покрытое золотым пушком, лицо. Глава 27. Прасковья Петровна остановилась на квартире у Голубевых. С вечера она долго не могла заснуть. Лежала с открытыми глазами, стараясь не шевелиться, не будить хозяев. Перед нею стояло худое, с обострившимися скулами лицо сына. Синие губы его вздрагивали и произносили «Мама!». Точно так же они вздрагивали, когда Павлик был маленький, и его кто-нибудь обижал. Только губы тогда были яркие, алые. Утром она проснулась, и, узнав, что Леонид Васильевич уже уехал, тоже было засобиралась в госпиталь. Но Наташа никуда ее не отпустила, усадила за стол. Напившись чаю, Прасковья Петровна поставила блюдце, перевернула на него чашку и спросила, «В госпиталь-то как проехать?» «На операцию вас все равно не пустят», — ответила Наташа. «А после операции муж приедет и все расскажет. Потерпите, пожалуйста». Медленно потянулось время. Прасковья Петровна сидела на диване, наблюдала, как Наташа убирает со стола. Тут же сидела Валя, шила платье кукле. Пальчики неуклюже держали иглу. Нитка была длинная, и Валя тянула ее долго-долго, далеко отводя руку.